С эквадорского рефрижератора на весь порт грохотала музыка, на причалах сияли слезливые огни, и он плыл, делая перед самим собой вид, что не замечает, как теряет дыхание. Он перешел по короткому мостику над бурно по театральному несущейся водой и вышел к станции. Пошел вдоль забора. На противоположной стороне улицы жались одна к другой машины сотрудников. Как повезло все же, думал он, что среди этих приличных, хорошо образованных, серьезных людей нашлось место. Кто он такой в сущности? Какой из него оператор? 2 года возился с убогими пультами непрофессиональной советской рок-группы, да 3 года службы. Беглый корабельный радист, вот и вся профессия. Диплом нужен, диплом, а то выпрут со станции и конец. За воротами, миновав будку охранника, который ему кивнул и даже подмигнул, мол, опять без мотоцикла, значит, вечером по пиву. Как-то они потрепались немного с этим немцем. Он поднялся на низкое крыльцо, прошел мимо еще одного охранника, не останавливаясь, поскольку тот проверял только сумки. И тут из-за стеклянной двери ему замахал Глебка из украинской службы. Выскочил навстречу. «Слухай, тобі додому потрібно зараз, понял? Ютта зазвонила, щось с хлопчиком не знаю що». Шо таки? От неожиданности и с перепугу Юра тоже перешел на мову, хотя они с Глебом обычно говорили по-русски, на чем и сдружились. И хохлы нечистопородные, и в москали не вышли. Харьковчане. Шо зробилось? Я знаю, — Глеб пожал плечами. Давай зараз твоему сервису піду скажу, а ты в такси доехай. Юра выскочил за ворота, на счастье тут же тормознул такси. Пока ехал, в уме мелькало, повторяясь, «Юра und Jutta», «Юра und Jutta». Едва ли не первые слова по-немецки, которые он услышал. Они ехали в ночном грязноватом поезде, в соседнем купе турки громко спорили за картами. «Юрик?» — не поняла она его харьковского имени. «О, Юра, я!» И несколько раз повторила «Юра und Jutta». «Юра und Jutta». И вдруг погладила его по голове. Сразу, в мгновение став и матерью, и женой, и сестренкой, и любовницей. Хотя еще месяц гуляли вечерами по Кауфингерштрассе, держась за ручки и даже не целуясь. А теперь не было дня, чтобы хоть раз он не подумал, лучшей семьи, чем эта немка, на 10 лет старше, и ее 13-летний пацан, для него харьковского ракла, да еще и еврея, только здесь, не в России, ставшего русским, лучшей семьи не могло быть, хоть бы всю жизнь искал. Он со 2-го раза попал ключом и широко распахнул дверь и крикнул «Ютхен! Ютта!» И тут же заткнулся, почувствовав, словно давно ожидаемое, ствол, прижатый к спине, к пояснице, к почкам. «Не гаркай», — сказали ему сзади. «Охолони, хлопец». Глава 3. День брал резко с утра, небо прояснилось часам к 11, солнце шпарило над Пушкинской, над средоточием новой жизни, между рекламой Кока-Колы на доме, где еще помнилась стоящая на ротонде имперская каменная девушка, и мавзолейной очередью в Макдональд, котлетный остров свободы на месте еще вчерашней хулиганско-фарцовочной лиры, над шизоидной тусовкой у полусгоревшей газеты, на подземным переходом, собравшим все 9 кругов нового ада, заменившего рухнувший старый, над нищими, богачами, бандитами, милиционерами, железными трубчатыми переносными загородками, над очередной телегруппой, снимающей очередное безумие вечно безумной страны. Над всем шпарило солнце и выцветало желтоватое дневное московское небо. День набирал скорость, мчался, гремел мелочью получасовых опозданий, ненадолго застывал в какой-нибудь забегаловке, делающей деньги и иллюзию сытости с помощью пирожков, с чем-нибудь пока недефицитным, горячих бутербродов, скрадывающих мыльный вкус сыра и чудовищного азербайджанского коньяка —